человеческой одежды. Меня заставили одеться. Если люди чего-то не знают об архитектуре и топливе на основе нерадиоактивного изотопа гелия, то с лихвой компенсируется их изощренностью в одежде. Они гении в этой сфере и знают все нюансы. А нюансов этих, поверьте, тысячи. Одежда устроена так. Есть нижний слой и верхний слой. Нижний слой состоит из трусов и носков, которые закрывают сильно пахнущие области гениталий и ступней. При желании можно также надевать майку, которая прикрывает чуть менее постыдную область грудной клетки. Эта область включает чувствительные кожные выросты, известные как соски. Для чего они, я понятия не имел, но отмечал приятное ощущение, когда осторожно проводил по ним пальцем. Верхний слой одежды, по всей видимости, еще важнее нижнего. Он покрывает 95% тела, оставляя на виду только лицо, волосяной покров головы и ладони. Похоже, этот верхний слой является ключом к иерархии на планете. Например, на тех двух людях, которые увезли меня в машине с мигающими синими огнями, были идентичные верхние слои, состоявшие из черных ботинок поверх носков и черных брюк поверх трусов, а верхнюю часть тела у них закрывала белая рубашка и темный джемпер цвета открытого космоса. На джемпере прямо над областью левого соска имелась прямоугольная нашивка из чуть более тонкой ткани с надписью «Полиция Кембриджшира». Куртки на них были того же цвета и с такой же нашивкой, как и джемперы. Я понял, что в такой одежде не пропадешь. Однако вскоре я узнал, что означает слово «полиция». Оно означает «полицию». Уму непостижимо. Оказывается, я нарушил закон уже тем, что не оделся. Неужели люди не знают, как выглядят их обнаженные собратья? Я ведь вроде не сделал ничего дурного, пока был без одежды, по крайней мере, до сих пор. Меня поместили в маленькую комнату, которая, подобно остальным человеческим помещениям, являла собой храм прямоугольника. Забавно, что хотя комната выглядела ничем не лучше и не хуже остальных частей полицейского участка, да и планеты в целом, полицейские как будто считали нахождение здесь, в камере, своего рода наказанием. «Они заключены в тела, которые умирают», — посмеивался я про себя, боясь, как бы не оказаться запертыми в комнате. В камере мне велели одеться, прикрыться. Я взял вещи и постарался с ними сладить. Когда я разобрался, какая конечность продевается в какое отверстие, мне сказали подождать час. Ну, что я и сделал. Разумеется, я мог сбежать, но я понимал, что здесь, среди полицейских, с их компьютерами, у меня больше шансов найти то, что я ищу. Плюс я помнил, что мне говорили: «Пользуйся своими способностями с умом, ты должен быть как они, старайся быть нормальным». Потом дверь открылась.